Мне на миг показалось, что он все это время читал мои мысли, подбирая правильные слова. Выждав небольшую паузу, он продолжил. Таких забытых, как ты, было всего трое за историю именно нашей академии. Поверь, они вели себя куда глупее тебя. Заперлись в своих комнатках и напрочь отказывались выходить. В твоем же случае, хоть ты и многого не знаешь, ты стараешься делать вид, что ничего не случилось. Я кивнул, соглашаясь с его оценкой моего поведения, отчего Лев Николаевич заулыбался. Я более чем уверен, что ты высмеиваешь проявление магии. Думаешь, что вокруг одни фокусники и шарлатаны, пытаешься ссылаться на здравый смысл, не принимая то, что творится вокруг тебя. Это было попаданием прямиком в цель. Увидев на моем лице выраженное удивление, Толстый рассмеялся. Затем как-то по-дружески, даже как-то по-родственному улыбнулся и продолжил разговор. Он не пытался меня переубедить, что все вокруг меня – это бред. Он сказал вполне простую фразу. Просто прими действительность. Ты маг, забытый, и все вокруг тебя – это просто новый мир, к которому придется привыкнуть. И ведь был прав, черт возьми. Я действительно пытался найти рациональное объяснение всему происходящему, отмахивался от магии, как от назойливой мухи, цеплялся за остатки привычного мира. Даже не то чтобы отмахивался, а просто считал большую часть сил, которые видел, откровенной ерундой. Ну, вот как объяснить фанату книг, что магия действительно существует. Как сравнить то, что происходит вокруг, с вымыслом, в который ты был поглощен, где любой навык нес с собой разрушение. А тут ты вызываешь еле заметный ветерок, стенку огня или создаешь какую-то растительную хрень на руке. Тебе не нужно сразу во все верить, продолжил Толстый, словно угадывая ход моих мыслей. Просто допусти возможность, что это правда. Открой свой разум для нового опыта. Изучай, наблюдай, сомневайся, но не отрицай с порога. Мир гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд, Максим Евгеньевич. И ты сейчас находишься на пороге открытия его новых граней. Его слова звучали как мудрый совет, как напутствие опытного наставника. В них не было давления или принуждения, лишь искренняя забота и желание помочь мне адаптироваться к новой реальности. Я почувствовал, как напряжение постепенно покидает мой мозг, а на смену ему приходит любопытство. Хорошо, я попробую. А затем он сказал мне очень интересную вещь, как раз относительно того, что я читал всю свою жизнь. Видишь ли, Максим, книги – это лишь отражение мира, преломленное сквозь призму восприятия автора. И даже самая фантастическая история может содержать зерно истины, намек на возможности, скрытые за пределами нашего обыденного понимания. То, что ты читал, это не просто выдумки, это потенциальные модели реальности, альтернативные варианты развития событий. И если ты научишься видеть эти модели, анализировать их, то сможешь лучше понять и этот новый мир, в котором оказался. Я задумался над его словами. Действительно, в каждой книге, в каждом мифе есть что-то, что цепляет, что кажется знакомым и близким. Может быть, это отголоски древних знаний, забытых способностей, дремлющих в глубинах нашей души. А может быть, это просто сила воображения, способная создавать целые вселенные, не уступающие по своей сложности и красоте реальному миру. Но в любом случае, отрицать ценность этих историй было бы глупо, ведь они учат нас мечтать, верить в чудеса и не бояться неизведанного. Но как я могу использовать эти знания на практике? Как отличить правду от вымысла, реальность от фантазии? Толстый улыбнулся и покачал головой. Это и есть самая сложная задача. Нет готовых ответов, нет универсальных правил. Тебе придется самому искать свой путь, полагаясь на интуицию, логику и, конечно же, на свой собственный опыт. Но помни одно, не бойся ошибаться. Ошибки – это неизбежная часть обучения. Главное – уметь извлекать из них уроки и двигаться дальше. И еще не забывай о том, что ты – забытый. Это не просто статус, это дар. После последних слов, наконец, мы перешли к делу. Мое желание встретиться с директором сегодня было услышано неизвестными силами. Вопрос, который задал Толстый, сам крутился у меня на языке. Что с моей настоящей семьей, есть ли у меня какие-то средства, а главное, имение? Твои корни, Максим, уходят глубоко в историю этого мира. Твой отец оставил след, который невозможно стереть. У тебя есть самое настоящее поместье, обширные земли во втором контуре и ресурсы. Но самое главное, у тебя есть гвардия. Я затаил дыхание, переваривая эту информацию. Звучит как начало какой-то сказки. Опять же, Пора переставать воспринимать все как фантастику. И где находится это поместье? Недалеко от академии, в живописном уголке, окруженном лесами и озерами. Оно долгое время было заброшено, но сейчас там ведутся работы по восстановлению. Думаю, тебе будет интересно взглянуть на него. И да, у тебя есть опекун, который все эти годы присматривал за твоим имуществом. Он свяжется с тобой в ближайшее время. После я выслушал более развернутую информацию относительно всего остального. Земли во втором контуре представляли собой загоны, то есть определенную территорию с высокими стенами, домами охоты и казармами. По сути, это была зона отчуждения, где наиболее часто появлялись твари. Таких точек по второму контуру у меня было 6. За каждой присматривали островские, получая 80% доход с каждой территории. А это очень большие деньги. Как зарабатывались эти деньги? Тут все просто. Сердца тварей высоко ценились забытыми, ибо представляли собой особый деликатес при правильной готовке. Сердца были способны восполнить внутренний запас маны и были особо полезны тем, у кого собственный ресурс был очень маленьким. Гвардия – это небольшая армия. Даже их можно было назвать наемниками. Пока им платят деньги, они верны семье. Деньги заканчиваются, они разрывают контракт и ищут нового работодателя. Сейчас моя гвардия оставалась верной роду, так как получала зарплату со счета моего отца, покойного, прошу заметить. Запас был достаточно большим, что позволит держать их при себе еще лет 10 не меньше. Сумма, которая была на счетах, исчислялась 12 нулями, разумеется, в прекрасной отечественной валюте. Островские, которые присматривают за территориями, являются совладельцами территории по причине кончины моего отца. То есть, официально, они не могут забрать земли, пока фамилия не обанкротится. Они терпеливо дожидаются окончания ресурсов, дабы получить земли за даром. Выкупить они не имеют права. Правда, когда я появился на горизонте этих событий, продажа земель стала ближе к ним, как никогда раньше. Голова шла кругом от свалившейся информации, словно я внезапно выиграл в лотерею, только вместо денег получил поместье, земли, кишащие тварями, и целую армию наемников. И все это – наследство от отца, о котором я практически ничего не знал. Но одно было ясно – жизнь моя перевернулась с ног на голову. Перспектива стать владельцем земель, на которых охотится за сердцами тварей, звучала одновременно захватывающе и пугающе. С одной стороны, это огромные деньги и власть, с другой – постоянный риск и необходимость разбираться в тонкостях ведения подобного бизнеса. Что уж говорить о наемниках, которым нужно платить, следить за их лояльностью и, в случае чего, быть готовым к предательству. Однако больше всего меня волновали островские. Их терпеливое ожидание банкротства моего рода превращало их в потенциальных врагов. Они наверняка будут искать способы ускорить этот процесс, и мне придется быть начеку, чтобы не дать им осуществить задуманное. Возможно, стоит попытаться наладить с ними отношения, предложить им более выгодные условия, чем ожидание краха. Но что, если их жадность не знает границ? В любом случае, мне нужно время, чтобы осмыслить все происходящее и разработать стратегию. Поместье, земли, гвардия, островские – все это части сложной головоломки, которую мне предстоит собрать. И от того, насколько правильно я это сделаю, зависит мое будущее и будущее моей семьи. Собственно говоря, Ариана уже показала зубки и свой острый язычок, так что перспектива была очевидной. Мне придется столкнуться с ней. А затем, мы перешли к разговору о моем отце. Евгений Михайлович Бурдин оказался весьма любопытной личностью. На земле он прожил 415 лет, имея при этом внешность 40-летнего мужчины. Эти слова вызывали во мне самые разные мысли насчет возраста. Как он мог прожить столько? Лев Николаевич встал из-за стола, отложив в сторону какие-то бумаги, которые все это время перебирал, разговаривая со мной. Он подошел к окну и несколько минут молча смотрел вдаль, на уходящее за горизонт солнце. В его позе чувствовалась усталость, словно груз прожитых лет давил на плечи, хотя выглядел он вполне бодро. «Думаю, ответ ты и сам знаешь», — наконец произнес Лев Николаевич, не оборачиваясь. «Забытые живут дольше обычных, потому что наделены магией и физически-магическими свойствами». Он повернулся ко мне, и я увидел в его глазах грусть. «Верно, но не дольше нежити». Когда я в его глазах увидел красную искорку, тут же нашел ответ на все интересующие вопросы. Учитывая, сколько столетий назад умер этот выдающийся писатель, казалось бы, писатель, а на деле маг. Я быстро нашел объяснение тому, что он стоит тут, прямо передо мной. Он нежить. Причем, как я считал, второго уровня. Я боюсь представить, сколько вам лет. Хотя догадываюсь, осторожно сказал я. И много таких старых, как вы. Достаточно. Цена долголетия – это одиночество. Видеть, как уходят твои друзья, любимые, родные, оставаться одному, когда все вокруг меняются, а ты остаешься прежним. Твой отец был очень одинок, поверь мне. И он сделал все, чтобы ты избежал этой участи. У тебя было 11 сестер и 3 брата. Только вот, они не смогли прожить долгую жизнь в течение этих 4 веков. Почему, Контур? Грустно ответил директор. Он забирает всех, не жалея. А затем, 25 лет назад, появился ты. Потеряв всю семью, Евгений ушел в 4-й Контур ради какого-то исследования, вернувшись оттуда с весьма интересной, неизвестной дамой, твоей матерью. Вот тут я затаил дыхание. Казалось, даже сердце начало биться медленнее и тише. Кто она? Никому не известно. Мы лишь знаем, что он прятал вас от забытых. Он хотел, чтобы ты прожил обычную, человеческую жизнь, полную любви и радости. Но, как видишь, судьба распорядилась иначе. А затем что-то случилось. 15 лет назад, со слов директора, мой отец пропал. А я, собственно говоря, попал в детский дом. Тело моего отца так и не было найдено, как и тело матери. Что с ними случилось? Нетерпеливо спросил я, чувствуя, как внутри нарастает волнение. Мы не знаем, развел руками Лев Николаевич. Просто исчезли, не оставили ни следа. Мы пытались их найти, но все было тщетно. Словно растворились в воздухе. А вскоре после этого я оказался в детском доме. Лев Николаевич кивнул. Кто тебя туда подбросил и зачем? Тоже загадка. Но пытались найти тебя все эти годы. Так уж вышло, что мы опоздали с твоим совершеннолетием. Но твое тело выдержало перерождение. Поэтому сейчас тебе просто 18 лет, как и должно было быть 7 лет назад. Никто точно не знает про твой возраст. А тайна рождения бастарда осталась тайной для всех. Лишь единицы знали о твоем появлении в семье. Не сходится, помотал я головой. Получается, если я родился 25 лет назад, то, относительно моего возраста, родители должны были пропасть 8 лет назад. Другие начнут задавать вопросы. Их не будет. Официально его пропажу подтвердили как раз 8 лет назад. Я это сделал. По счастливой случайности это сыграло нам на руку. Так что, относительно твоего возраста, никто никаких вопросов не будет задавать. Но и ты ничего не говори про свою прошлую жизнь. Никому. Даже самым близким. В комнате повисла тишина. Я пытался переварить услышанное. Отец, маг, проживший больше 400 лет, пропавшая мать, происхождение которой неизвестно, таинственные забытые, от которых он меня прятал. Все это казалось бредом, но красные искорки в глазах Льва Николаевича, его возраст и слова, полные грусти, убеждали в обратном. Опять же, стоит перестать считать все происходящее бредом. И что мне теперь делать? Наконец спросил я, спустя минуту тишины. «Просто жить, верно», — ответил Лев Николаевич. «Управлять поместьем, землями, разбираться с Островскими, командовать гвардией. Твой отец оставил тебе все, что у него было. И наша задача — помочь тебе в этом. Мы будем рядом, чтобы поддержать и направить. Но выбор всегда останется за тобой». Он подошел ко мне и положил руку на плечо. «Ты не один», — сказал он, глядя мне прямо в глаза. «И помни, самое главное — оставаться человеком, несмотря ни на что. А теперь тебе пора. Когда будет время, мы с тобой прокатимся в твои имения. Когда ты станешь посильнее, я покажу, что принадлежит тебе по праву во втором контуре». Звонок, раздавшийся на планшете Арианы Островской, обещал быть не самым приятным. Ее отец крайне редко звонил ей, а учитывая последние дни, он и вовсе не хотел разговаривать со своей дочерью. С небольшим страхом на душе девушка взяла трубку. Услышав то, что говорил ей отец, она сжала кулачки. Михаил Алексеевич Островский сообщил ей, что ее преданный возлюбленный, с кем она должна была связать свою жизнь, разорвал контракт с семьей. Свадьба аннулирована, и обратного пути нет. Эта новость обрушилась на Ариану словно ледяной душ. Она чувствовала, как кровь отливает от лица, оставляя после себя лишь холодную пустоту. Все ее тщательно выстроенные планы рассыпались в прах, словно карточный домик от легкого дуновения ветра. Ярость и обида клубились внутри, смешиваясь с отчаянием и ощущением полной беспомощности. Она молча слушала, как голос отца на другом конце провода звучал сухо и отстраненно. Он говорил о финансовых потерях, о репутационных рисках и о необходимости найти новое, более выгодное решение. Но Ариана не слышала этих слов. В ее ушах звенела лишь одна фраза: «Свадьба аннулирована». А теперь, кровинушка, холодный тон отца раздражал девушку. «Слушай меня внимательно, разбейся, но, чтобы Бурдин был у тебя под рукой, территории, которыми владеем мы, отныне под угрозой, расположи его к себе, но без контролирующей магии, ее могут проверить при составлении договора продажи». «Договора?» По ту сторону трубки послышалось напряженное сопение. Затем, откашлившись, Михаил Алексеевич закончил: «Включи свой мозг, Ариана, Бурдин должен стать твоим, без всяких навыков». «Понятно, и чем быстрее, тем лучше. Он уже в том возрасте, когда может подписать нужные мне договоры. Срок – полгода. Если не справишься, я очень хорошо подумаю насчет наследства». На этом добром слове послышались короткие гудки. Она отшвырнула планшет на кровать, вскочила и начала нервно расхаживать по комнате. Ярость требовала выхода, но сделать с ней ничего не могла. Как и с приказом отца, она заставит Бурдина желать ее, сделает так, что он сам добровольно отдаст ей все, что нужно ее отцу. И тогда, когда он станет полностью зависим от нее, она разорвет его сердце на кусочки, сожрет, выпьет всю кровь, порвет на куски и бросит на съедение собакам. От этих мыслей ухмылка тронула ее губы. Она надела самое откровенное платье, которое смогла найти, и с блеском в глазах вышла из комнаты. Ариана знала, что делать дальше. Не нужно развивать полгода отношений, чтобы сделать все так, как нужно было отцу. Глава 18. Добраться до комнаты своего общежития мне было не суждено. Входящий вызов на планшете застал меня перед тем, как перейти арку. Не сразу понимая, кто именно мне звонит, я все же вернулся в ту офигительную столовую, где отдыхали старшекурсники, и уже после взял трубку. Звонящим оказался Ваня. Когда звонят те, кто хочет тебе помочь, обычно сразу трубку берут. Недовольный голос Поленкова разнесся по округе. Отдыхающих студентов, в том числе тех, которых я видел ранее, не было. Так, пару недовольных лиц. Недовольных тем, что я опять здесь появился. Убирая иконку громкой связи, я приложил планшет к уху, что, скорее всего, выглядело слишком нелепо. Слишком уж он был большим, но волшебным образом планшет уменьшился. Какой помощи? Ты о чем? Тебе же нужен проводник. «Верно, ну, чтобы пойти физическо-магические свойства выявлять». Я задумался на миг, гадая, откуда он узнал, но решил особо мозги себе не выносить глупыми и ненужными вопросами. «Да, нужен. И что, помощь предложить хотел? У первокурсников сейчас как раз начнутся пробы. Точнее, у первого потока ветровиков, типа тебя. Поток, ветровики». Не понимая, о чем речь, я убрал планшет, а ныне телефон от лица. Дождался, когда тот увеличится, и посмотрел свое расписание. На удивление, в пустующей графе появилось занятие. Сила. Изменений я не видел, да и уведомлений не было. Затем я кликнул на него, и появился список студентов, которые будут там. Из первокурсников нашего потока как раз было 20 человек из ветра, которых курировала Ариана, сука. А также небольшой список нежити первого уровня. Вот зачем им на это занятие, увы, я не знал. «И ты предлагаешь мне пойти с Арианой, а у тебя есть варианты получше?» — парировал Ваня. «Через это проходят все, как ни крути. И если у тебя в данный момент появился проводник, а это я, то это твой шанс. А Ариана, ну, переживешь как-нибудь. Зачем в этой ситуации проводник?» Ваня тяжело вздохнул и принялся пояснять. «Проводников ищут для того, чтобы попытаться перенять его силу. То есть, если у тебя коллега-вампир, ты попытаешься им стать. Обычный маг – магом. И все в том же духе. Поленков как раз-таки был магом. Самым обычным, но чрезвычайно сильным. И в целом мне пришлось по душе его свойства. Не менять форму и оставаться просто магом было замечательно. Не хотелось мне клыков, шерсти или хвоста, торчащего из задницы. Возможно, узнаешь что-то полезное о своих способностях и о способностях нежити, раз уж они там тоже будут. Ариана как раз второго уровня. Серьезный противник. А на занятии вам расскажут о всех уязвимых местах той или иной категории свойств. Вздохнув, я признал, что он прав. Вариант узнать обо всем поподробнее действительно хороший. Когда я заметил иконку перенести занятие, то задумался. Затем убрал все мысли. Смысл откладывать на завтра то, что можно сделать сейчас, и плевать на эту Островскую. Уж не будет она наглеть посреди занятия, верно? Ладно, уговорил, сказал я, чувствуя, как нарастает раздражение. Что нужно делать, и почему ты мне помогаешь? Кстати, просто иди на занятие, отрезал Ваня. А насчет помощи когда-нибудь расскажу. Сейчас нет времени. Удачи. В голове крутилась каша из мыслей. Ваня помогает? С чего бы вдруг? И теперь проводник? Слишком подозрительно. Но, с другой стороны, если он действительно маг, да еще и сильный, как он сам говорил, то почему бы и не воспользоваться этой возможностью? В конце концов, знания лишними не бывают. Особенно когда дело касается таких вещей, как физическо-магические свойства и нежить. Выставив новый маршрут, я направился к аудитории, указанной в расписании. Настроение было паршивое. Ариана Островская, нежить второго уровня, да еще и курирует мой поток. Комбо, от которого хотелось бежать без оглядки. Но Ваня прав. Через это проходят все. И если я хочу разобраться в своих способностях, придется стиснуть зубы и перетерпеть. Аудитория оказалась просторной и светлой. Вдоль стен стояли парты, а в центре располагалась небольшая сцена. На ней как раз стояла Риана, оглядывая собравшихся студентов с легкой надменностью. Взгляд у нее был холодный и пронзительный. Я постарался не задерживать на ней взгляд, быстро заняв одно из свободных мест. Рядом со мной сидели двое ветровиков, тихо переговаривающихся. Я не стал вмешиваться в их разговор, сосредоточившись на Ариане. Девушка сегодня выглядела просто шикарно. Приталенное платье с глубоким вырезом на груди. Ее волосы, распущенные и слегка завитые, игриво дергались от магии ветра. Легкий макияж лишь подчеркивал ее природную красоту, делая взгляд еще более пронзительным и запоминающимся. И чего это она так вырядилась? Через мгновение в аудитории появилась женщина постарше, лет так 50. А если помнить, что забытые, долгожители, ей могло быть и пару веков. Женщина была одета в строгий серый костюм, подчеркивающий ее властную осанку. На лице ни единой морщинки, лишь мудрость и усталость читались в глубине ее серых глаз. Она прошла к сцене, уверенно ступая каблуками по паркету, и встала рядом с Рианой. «Добрый вечер», голос женщины был ровным и сильным, заполняя всю аудиторию. «Я, профессор Мавританина, и сегодня мы начинаем наш курс по классам магическо-физических свойств. Рядом со мной Риана, ваш куратор и, надеюсь, будущий помощник в ваших исследованиях». Мавританина обвела взглядом зал, останавливаясь на каждом студенте, будто сканируя их на предмет готовности к предстоящим знаниям. Ариана слегка кивнула в знак приветствия, но надменность в ее взгляде никуда не исчезла. Казалось, ей было скучно находиться здесь, среди простых студентов. Впрочем, возможно, это было лишь мое личное восприятие, вызванное неприязнью к ее высокомерию. Профессор начал лекцию с вводной информацией о различных видах магическо-физических свойств и их уязвимостях. Говорила она четко и по делу, без лишней воды. Информация была интересной, хотя и немного сложной для восприятия, особенно когда дело касалось нежити. Женщина подробно рассказывала об их слабых местах, о способах защиты от их атак. Я внимательно слушал, стараясь запомнить как можно больше. В конце концов, кто знает, когда эти знания могут пригодиться. В какой-то момент мой взгляд случайно встретился с взглядом Рианы. В ее глазах мелькнуло что-то странное, то ли удивление, то ли злость. Но она быстро отвела взгляд, продолжив улыбаться Мавританиной, как ни в чем не бывало. Я нахмурился, чувствуя, как внутри нарастает напряжение. Эта девушка здесь не просто так, чую, блин. После вводной лекции Мавританина предложила перейти к практической части занятия. Студенты немного оживились, предвкушая что-то более интересное, чем просто сидеть и слушать. Ваша группа, как вы понимаете, имеет предрасположение к нежити. Поэтому здесь собрано лишь 20 человек из вашего потока. Вот тут я охренел. Если кто-то из вас смог найти себе проводника, тем временем продолжила женщина, то у вас есть все возможности сменить свое направление. Для этого нужно наладить с проводником особую связь. Но помните, до принятия класса у вас есть не больше полугода. Точнее, класс сам начнет проявляться. Но раз уж вы здесь, что за чертовщина происходит? Я округлил глаза, не понимая, с каких это пор я оказался тут. Профессор тем временем продолжила, рассказывая о том, что при поступлении у каждого из нас взяли анализ крови, чтобы прогнать ДНК по специфике класса. И в нашей двадцатке якобы почти 60% слияния именно с нежитью. Но у меня никто ничего не брал. Волна возмущения прокатилась по моей груди. Как это возможно? Может, это какая-то ошибка? Но профессор Мавританин оказалась абсолютно серьезной, и остальные студенты, похоже, воспринимали происходящее как должное. Ариана бросила на меня еще один быстрый взгляд, и на этот раз я отчетливо увидел в ее глазах что-то похожее на смех. Или, может быть, это мне просто показалось. Я попытался не бомбить раньше времени и сосредоточиться на словах профессора. Она рассказывала о типах нежити, об их особенностях и способностях, о том, как управлять своими силами и как не поддаться темной стороне. Я слушал ее, стараясь не пропустить ни слова, но в голове все равно крутился один и тот же вопрос. Как я здесь оказался? И почему мне никто не сказал об анализе крови? Но надолго меня не хватило. В голове постепенно начала складываться картинка происходящего. Первое, что меня бесило больше всего, что я здесь, молчу и ничего не делаю. Второе, что в этом виноват Полинков. Именно он настойчиво рассказывал о пользе этого занятия. Третье, здесь Ариана. Может, они спелись вместе с Ваней? В общем, втерпел и я не заделывался. Поднял руку, привлекая внимание профессора, улавливая на себе недовольное выражение лица Арианы. «Прошу прощения, профессор, я встал после ее кивка, но у меня никто не брал анализов при поступлении. Думаю, мое нахождение здесь – ошибка. Вам не нравится идея получить свойства нежити?» – искренне удивилась та. Но в беседу тут же включилась Островская. «Анна Альбертовна, Бурдин у нас мальчик с особым складом ума, вроде бы гений в силе, четыре стихии и все такое, но он очень быстро забывает то, что происходило с ним пару дней назад. Вранье», – парировал я, – «а ты, Ариана, закрыла бы свой ротик. Не стоит портить жизнь человеку, который может изрядно попортить ее тебе». Щеки Островской в тот же момент вспыхнули. Она оскалилась, но ничего не сделала. Когда Мавританина с удивлением переводила взгляд с меня на Ариану и даже улыбалась. «Интересно», – протянула профессор, задумчиво почесывая подбородок. «Что ж, Бурдин, раз уж вы так уверены в своей невиновности, предлагаю простой эксперимент. Закройте глаза и представьте темноту, полную, всепоглощающую темноту. А теперь представьте, что внутри этой темноты начинает мерцать свет, слабый, едва заметный огонек. Постарайтесь дотянуться до него». Я скептически взглянул на Мавританину, но спорить не стал. Закрыл глаза, сосредоточился. Темнота, как она и просила, обволакивала со всех сторон. Действительно, где-то вдалеке, словно маяк в ночи, замерцал слабый свет. Потянулся к нему, но вместо тепла и уюта почувствовал холод. Леденящий холод, проникающий в самое сердце. Волна ужаса захлестнула меня. Отдернул руку, открыл глаза. Профессор Мавританина смотрела на меня с нескрываемым интересом. В ее глазах читалось что-то вроде триумфа. Ариана, напротив, выглядела растерянной. Щеки ее больше не пылали, а рот был слегка приоткрыт от изумления. «Видите ли, Бурдин», – спокойно произнесла профессор, – «реакция вашего организма говорит сама за себя. Вы можете отрицать сколько угодно, но ваша кровь, ваш разум, ваша душа – они тянутся к нежити. И поверьте, от этого не убежать, но не отчаивайтесь. Возможно, именно здесь вы найдете свое истинное предназначение. А что касается анализов, думаю, это просто небольшая ошибка в документах. Не стоит придавать этому значения». Я молча уставился на профессора. В голове царил полный хаос. «Нежить, я, да идите вы все нахер». Но холод, этот ужасный, пронизывающий холод, почувствовал его отчетливо. «Подойдите ко мне, молодой человек», — поманила меня Анна Альбертовна. «Я хочу кое-что проверить». Вставая со своего места с недовольным выражением лица, последовал к тумбе. Обошел все еще охреневшую Ариану, подошел к женщине и замер. Та, в свою очередь, положила мне руку на плечо и повела к выходу, приговаривая по пути: «Сейчас мы с вами пройдем в одну особую комнату, чтобы кое-что проверить». Особая комната оказалась небольшим, полутемным помещением, больше напоминающим старую лабораторию. По стенам тянулись полки с колбами, пробирками и непонятными приборами. В центре комнаты стоял стол, заваленный какими-то схемами и исписанный непонятными символами. Профессор Мавританина жестом указала на стул, стоящий в углу. Я, ничего не говоря, сел. Анна Альбертовна тем временем подошла к одному из шкафов и начала что-то там искать. Через пару минут она повернулась ко мне, держа в руках небольшой хрустальный шар. «Держите», — протянула она шар. «Просто сосредоточьтесь на своих ощущениях. Позвольте ему впитать вашу энергию». Я взял шар в руки. Он оказался на удивление холодным. Закрыл глаза, как и в прошлый раз, и постарался расслабиться. Сначала ничего не происходило, но затем, постепенно, я начал чувствовать, как изнутри меня начинает вытягиваться какая-то энергия. Она перетекала в шар, наполняя его слабым, призрачным свечением. Свет становился все ярче и ярче, пока, наконец, не ослепил меня. Открыв глаза, я увидел, что шар светится ярким, пульсирующим светом. Внутри него, словно в зеркале, отражались какие-то смутные образы, тени, силуэты, лица. Все это мелькало и сменялось с бешеной скоростью. «Вижу», — произнесла профессор Мавританина, глядя на шар, — «вижу, в вас есть потенциал, очень большой потенциал, не стоит его отрицать». Я смотрел на светящийся шар с интересом. Образы внутри были хаотичными, непонятными, размазанными. Но самое занимательное в этом процессе было то, что я чувствовал, как он вытягивает из меня силы, но не мог оторвать взгляд. Словно загипнотизированный, я наблюдал за этой странной пляской теней. Профессор Мавританина подошла ближе и взяла шар из моих рук. Свет тут же начал тускнеть, пока не исчез совсем. В комнате снова воцарился полумрак. Анна Альбертовна положила шар на стол и внимательно посмотрела на меня. «Вам предстоит долгий путь», — сказала она, «но если вы будете усердно работать, то сможете добиться многого. Этот шар показал мне вашу способность к эмпатии, к чувствованию чужих эмоций. Это редкий дар, и его нужно развивать. Это я и без нее знал. Я видел искры в глазах других людей. Мог понять, что врут они мне, пытаются навредить или что-то еще. И к чему это?» Я скептически посмотрел на нее. Вроде, проверяли меня, не нежить я или нет. «Тогда зачем все это? Нежить вы или нет? Мы уже выяснили», — усмехнулась Мавританина. «Эксперимент с темнотой это доказал. А шар показал глубину вашего потенциала. Видите ли, нежить — это не просто отсутствие жизни. Это совершенно иная форма существования, основанная на энергии. И у вас этой энергии предостаточно. Но, что самое интересное, она особенная. Сочетание света и тьмы, жизни и смерти. Это крайне необычно». Я скрестил руки на груди. Все это звучало слишком сумбурно. Какая нежить, какая энергия. Но холод, проклятый холод, не давал мне покоя. Я действительно чувствовал его, когда представлял темноту. И шар он вытягивал из меня что-то, что я не мог объяснить. «Допустим», — сказал я, стараясь сохранять спокойствие. «Допустим, я действительно обладаю каким-то потенциалом. И что мне с ним делать? Стать суперзлодеем и захватить мир?» Мавританина рассмеялась. Звонко и искренне. «Зачем же так радикально? Вы можете использовать свои силы во благо, помогать другим, защищать слабых, или, в крайнем случае, просто понять себя и свое место в этом мире. Но, поверьте, игнорировать свой потенциал – это большая ошибка. Он все равно проявится рано или поздно, и тогда последствия могут быть непредсказуемыми». Она замолчала, пристально глядя мне в глаза. Я чувствовал, как она пытается заглянуть мне в душу, прочитать мои мысли. От этого взгляда становилось не по себе. «У вас серьезный потенциал нежити второго класса. Мы с Островской это почувствовали сразу, как я попросила вас протянуть руку ко тьме. Вы представляете, что будет, если маг четырех стихий будет еще владеть магией крови?» «Пять стихий», — я хмыкнул. «Магия крови звучит как что-то из дешевого фэнтези. Хотя, если учесть, где я нахожусь и что со мной происходит, то все возможно. Да и пора привыкать к странностям мира. Чего это я опять за старое взялся? И что это меняет?» — спросил я, стараясь, чтобы голос звучал равнодушно. «Я, конечно, благодарен за столь лестную оценку моих способностей, но у меня другие планы на жизнь. Я хотел быть обычным магом стихий, а не каким-то гибридом. Да и вампиры, как по мне, мерзость». Профессор Мавританина покачала головой. «Судьба редко спрашивает нас о наших планах, молодой человек. Она просто ставит нас перед фактом. И ваша судьба, похоже, тесно связана с нежитью. Вы можете сопротивляться, отрицать, бежать, но это не изменит вашей природы. Рано или поздно вы должны будете принять ее. И чем раньше вы это сделаете, тем лучше для вас». Она подошла к столу и взяла в руки один из исписанных листов. «Вот, посмотрите». Она протянула мне листок. «Это результаты вашего энергетического сканирования. Видите эти всплески в области, ну, скажем так, в области мертвой энергии? Они гораздо сильнее, чем должны быть у обычного мага. А вот здесь, она указала на другой график, здесь видно, как ваша энергия взаимодействует с энергией шара. Это уникальная картина. Ничего подобного я раньше не видела. Я взял листок и попытался разобраться в непонятных символах и графиках. Ничего, кроме бессмысленных линий и цифр, я не увидел. Откуда она вообще его взяла? Хорошо, сказал я, возвращая листок Мавританиной. Допустим, вы правы. Что дальше? Что мне делать со всем этим? Мне учиться контролировать свою мертвую энергию, или сразу записываться в армию нежити? Ни то, ни другое, ответила профессор с улыбкой. Для начала вам нужно просто принять себя, понять, кто вы есть на самом деле, а потом мы посмотрим, что можно сделать. Глава 19. Когда Ариана Островская вошла в комнату старост, девушки удивленно переглянулись. Когда она со злобой на лице плюхнулась на соседний диван, с вызовом посмотрели ей в лицо, но спросить, что же случилось, никто не решился. Она была сильнее всех присутствующих здесь, и портить настроение Островской никто не хотел. В комнате повисла напряженная тишина, нарушаемая лишь тихим тиканьем настенных часов. Ариана сверлила взглядом ковер, ее губы были плотно сжаты, а в глазах плескалась буря. Девушки чувствовали себя неловко, словно попали в эпицентр надвигающегося шторма. Они знали, что Ариана не станет устраивать сцену без причины, а значит, произошло что-то действительно серьезное. Наконец, тишину прорезал резкий голос Островской. Он до какого черта он такой же, как и мы? Девушки облегченно вздохнули, кажется, буря начинала выплескиваться наружу. Кто он? Спросила Варвара Серова, староста фракции воды. Ариана бросила на нее испепеляющий взгляд. Кто же еще? Этот новенький, Бурдин. Девушки понимающе кивнули. Максим Бурдин, первокурсник с редчайшим даром, славился своей способностью выводить Ариану из себя. Их отношения напоминали дешевый турецкий сериал, где парнишка совершил лишь одну ошибку, родился. Что на этот раз? Спросила Лариса Селезнева из фракции «Земли», самая рассудительная из старост. Ариана откинулась на спинку дивана и начала эмоционально рассказывать о последних событиях. После получасовой тирады Ариана немного успокоилась. «Я потратила 2 часа, чтобы вытерпеть писклявый голос Анны Альбертовны». Ариана сердито фыркнула. «Ради того, чтобы узнать, что он нежить 2-го класса, когда я хотела пустить его в расход с низшими, да удавить там». Серова и Селезнева переглянулись. «Владеть 4 стихиями, да еще и стать нежитью 2-го уровня, это уже перебор. Может быть, он просто талантлив», предположила Селезнева, стараясь смягчить ситуацию. «Талантлив?» Ариана вскочила с дивана. «Да он просто выпердыш на теле человечества. Пытается показать, какой он тихий и спокойный, а сам-сам да он бастард Бурдина. Он не может унаследовать его дар, вообще никак». И тем не менее, включилась в разговор Марьяна Крестова, староста фракции «Огня», «он такой, какой он есть. Его природа уникальна и крайне редка. Может, ты отстанешь от пацана, а мы посмотрим, чего он добьется». Ариана злобно стрельнула глазками в сторону золотоволосой, но та ее не боялась. «Отстану, да вы с ума сошли». Ариана, встав, прошлась по комнате, нервно заламывая руки. «Он угроза. Понимаете, угроза всему, что моя семья выстраивала годами. Если он доживет до выпуска, то все наши правила, все наши законы полетят к чертям». Марьяна пожала плечами. «Ну и что, может, пора уже что-то менять? Мир не стоит на месте, Ариана. Все течет, все меняется. Тем более, что земли, на которых строится твой отец, по праву принадлежат Максиму». Ариана остановилась, сверля Марьяну взглядом. «Значит, ты на его стороне? Ты готова предать нашу дружбу ради этого уродца?» Марьяна усмехнулась. «Не передергивай, Ариана. Я просто предлагаю дать ему шанс, посмотреть, что из него выйдет. А там уже и будем решать, что с ним делать. В конце концов, мы же не варвары какие-нибудь, чтобы сразу рубить головы. А парнишка может оказаться крайне умным и покладистым. Ты представь, как озолотится твоя семья, если, например, парнишка согласится работать с вами дальше. Может, ему не будут интересны все эти деньги, как твоему отцу. Что тогда?» Серова и Селезнева молча наблюдали за перепалкой. Они понимали, что за словами Арианы стоит не только страх перед новым и неизведанным, но и банальная зависть. Максим Бурдин действительно был необычайно талантлив, и его появление в академии грозило уничижением его семьи, особенно если он узнает, или узнают другие, что именно Островский приложил руку к исчезновению, а точнее, кончине Евгения Михайловича. Старосты фракции знали этот секрет. Их отцы были соучастниками того страшного события. Евгений Михайлович 15 лет назад пропал, а его смерть подтвердил Островский ровно 7 лет назад, когда все же нашел тело. Вроде как, Ариана, не желая больше ничего слушать, психанула и направилась к двери. Девушки проводили ее взглядом, понимая, что впереди их ждет еще немало захватывающих эпизодов этого турецкого сериала. Практическое занятие по физико-магическим свойствам было занимательным. Первоначально, когда мы с профессором Мавританиной вернулись, Островского уже нигде не было. Другие студенты лишь молча пожимали плечами, когда профессор спрашивала про пропажу старосты. А вот затем мы вышли в лес. Арка, через которую мы прошли в аудитории, перенесла нас из прохладной комнаты в какие-то тропики. Причем я был уверен, что это вообще не вблизи Академии, и не прогадал. После объявления, мы находимся на границе второго и третьего контура, профессор обвела нас рукой, посылая какой-то навык. Через мгновение я почувствовал, как тело обволакивает какая-то липкая пленка, а после Мавританина объяснила, сейчас мы находимся в крайне опасной зоне. Когда мы перейдем опасный участок и выйдем на академический полигон, я сниму с вас защиту. И, пожалуйста, помните, вам ничто не угрожает рядом со мной. Под стать ее словам из-за ближайших кустов вышел непонятный гибрид тигра и обезьяны. Никто из моего потока и не шелохнулся, словно видел это на повседневной основе. А вот я прифигел. Тварь оскалилась, обнажая внушительные клыки, и издала утробный рык. Профессор Мавританина даже бровью не повела, она лишь взмахнула рукой, и в химеру ударила молния, расщепив ее на атомы. Я моргнул, пытаясь осознать увиденное. Все произошло настолько быстро, что у меня едва хватило времени среагировать. Мы продолжили свой путь вглубь тропического леса. Пленка, которой нас окутала профессор, казалась невесомой, но я чувствовал ее присутствие, словно вторую кожу. Вокруг нас кипела жизнь, щебетали птицы, ползали какие-то невиданные насекомые, в листве мелькали яркие цветы, но ощущение опасности не покидало меня ни на секунду. Постепенно тропический лес начал редеть, сменяясь более привычным пейзажем. Деревья становились выше и стройнее, а воздух – прохладнее и свежее. Наконец мы вышли на обширную поляну, в центре которой виднелись какие-то сооружения, напоминающие тренировочные площадки. «Мы прибыли на академический полигон», — объявила профессор Мавританина. «Можете расслабиться, здесь безопасно». Она взмахнула рукой, и липкая пленка исчезла, оставив после себя лишь приятное ощущение свежести. Я огляделся вокруг. Полигон действительно выглядел внушительно. Здесь были недостроенные стены, одноэтажные здания без окон и дверей, хреново туча табличек и, самое главное, другие студенты. В большинстве своем такие же растерянные и ошарашенные, как и я. Кто-то, судя по надменным лицам, явно пришел сюда не первый раз. Вскоре впереди показалась женская фигура в строгой форме, подтянутая, с короткой стрижкой и холодным взглядом. Инструктор, не иначе. Она резко остановилась перед группой и окинула нас оценивающим взглядом. «Приветствую вас на полигоне моделирования кризисных ситуаций. Меня зовут Ольга Сергеевна, и я буду вашим проводником в мир принятия своего класса. Если такие гении в первую неделю первого курса будут». Студенты начали толпиться. Вскоре рядом со мной появились сестры Марковна и привычный мне Виталик Попов. Кровосос, оценивающе глядя на меня, протянул: «Я видел тебя в списках нежити. Что там тебе сказали?» Сестры переглянулись между собой и испытывающе уставились на меня. «Ну не тяни, Максим. Что сказали?» «Второй уровень», нехотя протянул я. Это услышали не только мои знакомые, но и часть других студентов по обе стороны от меня. Послышались перешептывания, и, твою мать, вскоре весь рой студентов восторженно загудел. Тут было не 80 человек, а куда больше. Стоило представить, о чем они говорят. Охренел. Мало того, что все стихии, так еще и магия крови теперь. Убить бы его, да высосать дар, да и все в том же духе. Ольга Сергеевна, казалось, лишь наслаждалась всеобщим возбуждением. Она выдержала паузу, давая страстям накалиться, а затем, словно хлыстом, обрубила всеобщий гул. Тихо. Ее голос, поставленный язычный, заставил толпу моментально замолчать. «Итак, первокурсники, сегодня вы пройдете вводный курс. Ваша задача – попытаться заставить ваш физическо-магический класс проявиться. Не волнуйтесь, никто не ждет от вас чудес на первом занятии, но лень и нежелание учиться я не потерплю». Она обвела взглядом притихших студентов. «Сейчас все разделятся на группы согласно вашему классу. Вся нежить, за мной». С этими словами инструктор развернулась и уверенным шагом направилась в сторону одного из одноэтажных зданий. Я под пристальными взглядами толпы двинулся следом за ней, стараясь не привлекать лишнего внимания. Сестры Марковны, злобно сверкая глазами, остались позади, а Виталик Попов, на секунду задержавшись, подмигнул мне и прошептал: «Удачи, кровавый маг», затем двинулся вслед за мной, как и двадцатка других студентов. Навскидку я насчитал около 40 студентов, причем, навскидку, ровно половина из них были из моей фракции, что было занимательно. Это случайность или большая часть магов ветра становится нежитью? Внутри здание оказалось просторным, но пустым. Лишь вдоль стен стояли длинные столы, заваленные какими-то непонятными инструментами и приспособлениями. В воздухе витал запах меди и старой пыли. Ольга Сергеевна остановилась в центре комнаты и обернулась к нам. «Располагайтесь. Сейчас я объясню, что вам предстоит. Ваша задача – вызвать свою первую физическо-магическую реакцию, используя предоставленные ресурсы. Не бойтесь экспериментировать, но соблюдайте технику безопасности. И помните, здесь нет правильных или неправильных ответов, есть только опыт». Инструктор указала на столы, и студенты нерешительно начали рассредоточиваться. Виталик Попов пристроился рядом со мной, с любопытством рассматривая инструменты. Мои сокурсники по фракции решили сесть поодаль от меня, бросая на меня злобные взгляды. Я решил не обращать на них внимания и сосредоточиться на задаче. Перед вами лежат эфирные предметы, проводники физической составляющей магии. Переводя взгляд с инструктора на предметы, задумался. На столе передо мной лежали различные склянки с жидкостями, кристаллы, куски металла и какие-то непонятные амулеты. Пытаясь не поддаваться недоверию к происходящему, проигнорировал все позывы скептицизма. Так как все присутствующие здесь имеют предрасположенность к нежити или... Ольга Сергеевна указала рукой на Попова и еще горсть студентов, уже нежить, помните. Все позывы голода сейчас, ничто по сравнению с тем, что вы испытаете во время превращения. Ух ты, а что это еще и за превращение такое? Я почувствовал, как внутри меня поднимается волна неприятного предчувствия. Превращение, голод, что-то здесь явно не так. Виталик, стоящий рядом, побледнел и судорожно сглотнул. Остальные недонежить выглядели не лучше. Ольга Сергеевна продолжила инструктаж, не обращая внимания на нашу реакцию. Ваша задача – попытаться пробудить в себе зов. Используйте любые доступные средства, но помните о контроле. Не дайте инстинктам взять верх. Сейчас это лишь игра, но в будущем ваша жизнь может зависеть от вашей способности сдерживать свою тьму. Я посмотрел на склянки и кристаллы, пытаясь понять, с чего начать. Что-то внутри меня шептало, подсказывало, но я не мог уловить этот слабый голос. Интуиция, инстинкт, или просто плод моего воображения? Решив не гадать, я взял в руки один из кристаллов. Он был холодным и гладким, словно лед. Закрыл глаза, пытаясь сконцентрироваться. Представил себе тьму, голод, жажду. Ничего. Кристалл оставался холодным и безжизненным. Решив попробовать другой подход, я взял в руки склянку с темной, густой жидкостью. Она пахла землей и сырой кровью. Запах был отталкивающим, но в то же время притягивающим. Открыв склянку, я поднес ее к носу и вдохнул. В голове вспыхнули какие-то странные образы. Кладбище, лунный свет, клыки, пронзающая плоть. Меня замутило. Вот дерьмо. Отшатнувшись, я выронил склянку. Жидкость разлилась по столу, расползаясь темными пятнами. В этот момент я почувствовал, как внутри меня что-то меняется. Сердце забилось быстрее, зрачки расширились, а в горле появился сухой, обжигающий голод. Инстинкты брали верх. Я попытался взять себя в руки, сосредоточиться на чем-то другом, но тьма внутри меня лишь усиливалась. Голод терзал меня изнутри, требуя утоления. Мои глаза непроизвольно обратились к Виталику, сидевшему рядом. Я увидел в его глазах такой же ужас и борьбу. Собрав всю волю в кулак, я отвернулся от него и ухватился за край стола, пытаясь удержаться на ногах. Пальцы побелели от напряжения, а пот струился по лицу. Я закрыл глаза и начал читать про себя четверостишье, которое с какого-то хрена вообще всплыло в моей памяти. Вампир на кладбище пришел, пол-литра выпил и ушел. Слова лились нестройно, путаясь в голове, но я продолжал повторять их, надеясь, что они помогут мне обуздать тьму. Постепенно голод начал отступать, сердцебиение замедлилось. Я открыл глаза и увидел, что Виталик смотрит на меня с облегчением. Он вытер пот со лба и слабо улыбнулся. Остальные студенты, похоже, были слишком заняты своими собственными проблемами, чтобы обращать на нас внимание. Ольга Сергеевна, наблюдавшая за нами все это время, подошла ближе. В ее взгляде читалось не то удивление, не то разочарование. Она молча кивнула и протянула мне чистую тряпку, чтобы я вытер разлитую жидкость. Я с облегчением схватил тряпку и принялся оттирать стол. Запах крови, пусть и сырой, все еще щекотал мои чувства, но теперь я мог контролировать себя. Виталик, оправившись от пережитого, тоже принялся помогать мне, бормоча что-то о том, что это был чертовски неприятный опыт. Ольга Сергеевна, дождавшись, пока мы закончим уборку, произнесла: «Неплохо для первого раза. Вы оба проявили неплохую устойчивость. Но помните, это лишь малая часть того, с чем вам предстоит столкнуться». Она снова обвела взглядом всех студентов. «Продолжайте экспериментировать. Ищите свой путь к контролю. Помните, нежить – это не только тьма и голод, но и сила, и власть. Ваша задача – научиться использовать эту силу, не позволяя ей поглотить вас». После этих слов она отошла к другому студенту, оставив нас наедине со своими мыслями и непонятными инструментами. Виталик, немного побледневший, но уже пришедший в себя, толкнул меня в плечо. Чем смог сбить мысли о голоде? Я усмехнулся. Тупыми стихами, не поверишь. А ты? Представил свою бабушку. На моем лице появилась ухмылка. Я искренне постарался ее сдержать, но не получилось, отчего щеки Попова залились пунцом. Отворачиваясь от Виталика и взяв себя в руки, я вновь окинул взглядом содержимое стола. Понятное дело, что это непонятное желание появилось из-за запаха крови. Тем не менее, если научиться контролировать это, то будет насрать на голод. Я ведь правильно думаю, напряжение в комнате немного спало, но каждый из нас понимал, что это лишь затишье перед бурей. Эксперименты продолжались. Кто-то пытался воздействовать на свой голод медитацией, пытаясь установить связь со своей внутренней тьмой. Кто-то перебивал запахи металла травами и каким-то дерьмом. Но сколько бы я ни крутил башкой, в глазах встречных было безумие. Я решил больше не рисковать с жидкостями и сосредоточился на кристаллах. Взял один из них, закрыл глаза и попытался представить себя вампиром. Клыки, плащ, ночные улицы, охота. Появится ли голод? Не, ни хрена. Ничего не происходило. Кристалл оставался холодным и равнодушным. Я попробовал представить себе голод, жажду крови, неутолимую страсть. Кристалл слегка потеплел, но не более того. Поняв, что воображение не помогает, я решил обратиться к своим чувствам. Вспомнил боль отчаяния. Вспомнил те моменты своей жизни, когда чувствовал себя беспомощным и уязвимым. Голод не появился, но появилось нечто другое. Кристалл начал пульсировать в моей руке. Он словно впитывал мои негативные эмоции, усиливая их и возвращая мне обратно в виде какой-то темной, тягучей энергии. Я почувствовал, как во мне поднимается волна злости и ненависти. Хотелось крушить, ломать, уничтожать все вокруг. С трудом сдержав порыв, я отбросил кристалл в сторону. Не сработало, придется возвращаться к жидкостям. Он упал на стол с глухим стуком и покатился к краю. Ольга Сергеевна, заметив мое состояние, подошла ближе и внимательно посмотрела мне в глаза. В ее взгляде не было ни страха, ни осуждения, лишь какое-то странное сочувствие. «Что-то не получается», — спросила она, наклонив голову. Я лишь пожал плечами, не желая вдаваться в подробности. Рассказывать о своих злобных порывах как-то не хотелось, да и выглядело бы это глупо. «Не все сразу», — продолжила Ольга Сергеевна, словно прочитав мои мысли. «Контроль над тьмой — это долгий и трудный путь. Главное, не бояться своих чувств и не позволять им управлять тобой. Но я говорила вам про инстинкты, про голод. Зачем тебе контроль эмоций, когда они не вызваны жаждой?» Она взяла кристалл со стола и повертела его в руках. «Вернись к жидкости. Кристаллы, рановато для тебя. Вот, например», она повернулась к Виталику. «Попов уже нежить. Ему полезно обуздать эмоции. А тебе, как магу, рано». Понимая, что я просто поторопился, вернулся к этой злоебучей долбанной склянке. Откупорил ее, поднес к носу, и тут началось. Запах крови ударил в нос, разжигая голод с новой силой. Но на этот раз, вместо того, чтобы поддаться ему, Я попытался отстраниться, закрыл глаза, сделал глубокий вдох и выдох, сосредоточился на своем дыхании, представил себя в тихом, спокойном месте, в лесу, на берегу моря, в горах, где угодно, лишь бы подальше от этого запаха, от этого чувства. Не помогало. Голод нарастал, словно зверь, вырвавшийся из клетки. Он терзал меня изнутри, требовал утоления. Я почувствовал, как зубы непроизвольно стиснулись, а в глазах появилась красная пелена. Склянка в руке дрожала. Ольга Сергеевна наблюдала за мной с беспокойством. Виталик, казалось, не сводил с меня глаз, прикрывая рукой рот, пытаясь сосредоточиться на жидкости, отсеять все мысли о жажде. Мысленно потянул эту жидкость на себя. Тут же послышалось: «Чего? Эй, Бурдин, ты что творишь? Отпусти, мне больно». Глава 20. Ариана Островская, задумчиво пялись в планшет, аж поперхнулась глотком свежевыжатого сока. Сидящая рядом Селезнева, с интересом заглядывая в планшет, выпучила глаза. «Это камера из аудитории класса?» Староста земли не поверила в увиденное. «Это тот самый Бурдин?» Повернувшись к подруге, Ариана молча кивнула. Только что, на их глазах, Максим Бурдин вызывал магию крови, вытягивая часть из нежити, заставляя эту алую субстанцию вертеться по его велению. Такое первокурсник не мог себе позволить. Слишком уж мощная магия, требующая правильной подготовки и долгих тренировок. Даже Ариана, которая освоила контроль в рекордные 5 месяцев, не могла похвастаться таким быстрым результатом. Селезнева выхватила планшет, приближая изображение. На экране действительно отчетливо виднелось, как багряные нити, словно послушные змеи, обвивались вокруг рук Бурдина. В аудитории, где проходили занятия, царила полутьма, но даже она не могла скрыть зловещее свечение, исходящее от магии крови. «Не может быть», – прошептала Селезнева, возвращая планшет Ариане. «Может, это какой-то розыгрыш, монтаж?» Но Ариана лишь отрицательно покачала головой. Парнишка оказался слишком уж одаренным для этого места. Мало того, что он заполучил 4 стихии при поступлении непонятным образом. Мало того, что он оказался способной нежитью 2 уровня. Так еще, по спине Островской пробежал холодок. Видя то, что происходило в аудитории, она все отчетливее понимала, что расправиться с ним нужно в кратчайшие сроки. Если такой, как Бурдин, уже сумел физически отделать Таню, заполучил контроль над кровью, да еще и может пользоваться всеми стихиями, то ее отец ему не помеха. Если Максим захочет, он заберет все земли, заберет весь бизнес. Но, а чего это я так волнуюсь? Вопрос старосты фракции «Ветра» был адресован самой себе. Погружаясь в глубокие думы, она лишь усмехнулась. Вспоминая слова отца о том, что она позорит род, девушку начала потряхивать. Но улыбка с лица никуда не испарилась. А зачем мне, собственно говоря, помогать папе? Свою позицию он уже показал. В случае провала я буду числиться вне семьи, а провал тут очевиден. Вставая с дивана и убирая планшет, Ариана расправила свои волосы, искоса глянула на Селезневу и подмигнула ей. «Думаю, пора подружиться с новеньким, а то я все нападаю на него, да нападаю». Селезнева непонимающе моргнула, провожая взглядом удаляющуюся Ариану. «Подружиться? С Бурдиным? После всего, что между ними произошло?» Ариана же тем временем направлялась к выходу из комнаты отдыха, полностью игнорируя вопрос. В ее голове зрел план. Нужно было сменить тактику. Грубая сила и запугивание на Бурдина не действовали, а скорее наоборот, подстегивали его. Значит, нужно зайти с другой стороны, использовать его потенциал, направить его энергию в нужное русло, выгодное ей. Если он такой талантливый, как кажется, то почему бы не использовать его для достижения своих целей, размышляла Ариана, натягивая на лицо обворожительную улыбку. В конце концов, у нас с ним могут оказаться общие интересы, например, убрать с дороги кое-кого, кто мешает нам обоим. Она представляла, как Бурдин, ведомый ею, сокрушает все препятствия на пути к ее собственному величию, как он становится ее верным союзником, ее козырной картой в игре за власть и влияние. Ариана шла по коридору, приветливо улыбаясь встречным студентам, но взгляд ее оставался холодным и расчетливым. Она знала, что репутация у нее так себе, но сейчас это играло ей на руку. Никто не заподозрит ее в искреннем желании подружиться с Бурдиным. Все решат, что она плетет очередную интригу, и будут правы лишь отчасти. Добравшись до аудитории, где занимался Бурдин, она заглянула внутрь. Полумрак, лишь тусклый свет от нескольких магических светильников, создавал таинственную атмосферу. В центре комнаты, окруженный багряными нитями, стоял Максим. Его лицо было сосредоточенным, даже напряженным. Ариана отметила, как уверенно он управляет потоками магии крови, как будто это не первокурсник, а опытный вампир.